1906-1908 годы. Давно уже земство приглашало меня врачом в город Ельню, в больницу. Взяли квартиру в городе и поселились вчетвером, то есть мы с мамой, Танечка и Женя, которая еще некоторое время прожила у нас. Была зима, здоровье мамы еще не окрепло, ей нельзя было выходить, поэтому редкий праздник у нас проходил без того, чтобы мы не пригласили к себе священнослужителей отслужить у нас или всеночную, или молебен. И однажды меня даже спросил диакон, очень верующий, не принадлежим ли мы к какой секте. Таким необычным показалось ему столь частое молебствие. Отсюда, после долгого перерыва, несколько лет, я, наконец, снова поехала в Оптину пустынь перед Великим постом. Побывала у старцев, поговела. Вспомнился мне любвеобильный батюшка Анатолий, бывший келейник батюшки Иосифа, который так заботливо в первый мой приезд провожал и все объяснял и передавал богомольцам. Я спросила о нем. Мне сказали, что он уже иеромонах и назначен духовником в Шамардино. Теперь к Великому посту он туда поехал. Мне непременно хотелось повидать батюшку Анатолия. Я взяла извозчика и поехала в Шамардино. Дорогой я спросила, знает ли он батюшку Анатолия и где он обычно останавливается. Извозчик ответил мне: «Но как же мне не знать батюшку Анатолия? Я вас подвезу туда, где он останавливается, в старую гостиницу». Как только мы подъехали к крыльцу гостиницы, нас вышла встречать почтенная монахиня, как ее называли, матушка Мария Григорьевна. Там обычай пожилых и интеллигентных монахинь называть с отчеством. На мои слова, что я приехала видеть батюшку Анатолия, она сказала мне: «Вот я и помещу вас в номере рядом с батюшкой, а сейчас его нет дома, он в монастыре, скоро придет пить чай». Матушка очень радушно ввела меня в номер, посоветовала отдохнуть с дороги на мягкой, блистающей белизной постели и обещала, что скоро будет чай. Каким уютом, святостью веяло от всей обстановки. Бревенчатые стены, пазы замазаны какой-то массой под цвет дерева. Все это, как я потом узнала, труды рук матушки Марии. Все блещет чистотой и благоухает святыней. Иконы и священные картины по стенам. Послушавшись совета матушки, прилегла и утонула в мягких подушках и пуховиках. Немного времени прошло, как матушка, произнеся молитву, молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь, вошла с самоваром. «Я принесла вам один общий самовар, чтобы и батюшка попил с вами здесь чай. Он скоро придет». Конечно, я была несказанно рада. Вот батюшка и пришел. Он зашел сначала в свой номер, взял апельсин и маслины и вошел ко мне. Радости моей не было предела, что матушка все так хорошо устроила. Пили чай и беседовали. К сожалению, я не записала ничего из разговора, а прошло так много времени, что я ничего не могу вспомнить. Только общее чувство никогда не изгладилось. Что-то небесное окружало меня. Я чувствовала только святость и всеобъемлющую любовь. Пошла я ко всеночной. Это была суббота первой недели Великого поста. Храм меня поразил своей грандиозностью. Я никогда не видала собора такой величины. И красота необыкновенная. Храм во имя Казанской иконы Божьей Матери. Алтарь на порядочном возвышении, ступени 5 или больше. Стеклянные стены с живописью. Иконостас весь горит золотом. А вокруг алтаря свободный проход, и там еще сзади по обеим сторонам два предела — святителя Николая Чудотворца и святого Игнатия Богоносца. а посередине, между двумя этими пределами, окно и громадный крест распятого Господа с предстоящими. У этого креста против восточной стены алтаря, стеклянной, с изображением воскресения Христова, многие монашествующие обыкновенно во время проскомидии молятся со своими синодиками за близких и родных. Ведь инокинь там больше тысячи человек, а у каждой в помяннике записано множество имен. Разве может один служащий священник прочитать их? Вот каждая и прочитывала свой помяник. После шестопсалмия за второй кафизмой стала читать поучение монахиня Екатерина Лебедева. Читала она очень хорошо, о встрече учеников с воскресшим Господом в Эммаусе. Долго-долго не могло изгладиться воспоминание об этом чтении. Радостно было отходить ко сну среди этих святых впечатлений. Несколько раз просыпалась и видела свет, выходивший из щели около печки. Значит, батюшка все не спит. Помоги ему, Господи. На другой день, то есть в воскресенье, пошла к обедне. Меня провели вперед, и я стала напротив иконы Казанской Божьей Матери, которая была на колонне. С двух сторон к ней вели ступени. Эта икона принадлежала матушке Амвросии. Свое имение, Шамардино, она завещала внучкам, с тем, чтобы в случае смерти девочек здесь был основан монастырь. А при жизни она со своими крепостными жила в доме, где теперь старая церковь. Собор был построен уже потом благодетелем Шамардина Сергеем Васильевичем Перловым, известным московским чайторговцем. Жена его, Анна Яковлевна, побывала у батюшки Амвросия, полюбила старца и привлекла к нему своего мужа, который с тех пор и до своей кончины был щедрым благотворителем Шамардинского монастыря. После обедни все со святой Панагией во главе со старцем торжественно отправились из церкви по открытой галерее в трапезную. Батюшка сказал, чтобы и я пошла с ними. Матушка-игуменья была больна, и ее место осталось пустым. Пропели молитву, батюшка закончил и благословил еду. Меня пригласили к первой чашке с батюшкой. Чередная начала читать жития святых. По окончании первого кушания батюшка тронул звонок, который стоял на игуменском месте. Убрали наши чашки и принесли второе. Каждый раз подавальщица, ставя на стол, произносила молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь». По окончании пропели молитву благодарственную. В гостинице батюшка благословил меня на путь. Поблагодарила я радушную матушку и вышла садиться в сани. Подбегает к саням высокая красивая монахиня, стала на колени и просит меня заехать опять в Оптину пустынь. Там, в скиту, их духовник, отец Адриан, помощник батюшки отца Анатолия, был болен. Нет ли у него рака, как он сам считает? «Просим вас усердно, — говорила она, — осмотрите его и помогите, чем можно. Просим принять от нас образ Царицы Небесной Калужской из нашей мастерской». Я спросила, как ей написать. Она себя назвала Ольгой Сомовой. С огромной радостью я взяла икону, положила ее на грудь, запахнув шубой. Икона эта и сейчас находится у меня. Обещала сделать все, что могу, и мы поехали. 12 верст до Оптиной доехали скоро. Подъехали прямо к скиту. Внутрь скита женщины не могут проходить, поэтому по совету матушки Ольги вошла в сени первой хибарки и попросила келейника вызвать отца Адриана, рассказала ему все дело. Скоро келейник отец Зосимы возвратился и повел меня вправо, в келью, куда пришел и отец Адриан. Я осмотрела его. Рака у него, слава богу, не оказалось. Можно думать, это была нервная гастралгия. Дала ему какой могла совет, убеждала его не считать себя безнадежно больным. Сказала, что болезнь пройдет, написала записку в том же роде Ольге Александровне, и мы поехали на станцию. Начинались сумерки. Находясь на службе в городе Ельне, я иногда по просьбе матушки-игуменьи ездила в Оптину и Шамардин-монастырь для посещения больных. Старший врач больницы охотно замещал меня на день, так как я часто тоже за него работала. Мы ездили туда и с мамой, и с Танечкой. Матушки очень полюбили мою маму. В один из таких приездов в Оптину меня позвали в Оптинскую больницу. Там лежал монах Герасим. У него была опухоль в спинном мозгу, и поэтому парализованы ноги. Поговорили о его болезни, а потом он попросил съездить к его благодетелям в город Козельск. Я исполнила, конечно, его просьбу. А в другой раз он попросил меня полечить в Полоцком монастыре игуменью. Она была здесь и жаловалась на свою болезнь. Я обещала, что постараюсь исполнить его просьбу, но сразу не могла этого сделать. По моем приезде в Ельню там оказалась эпидемия скарлатины. Пришлось очень много работать, и нельзя было оставлять свое отделение. Няня скарлатинного отделения, очень хорошая женщина, верующая, не раз говорила мне: «Как бы мне хотелось, чтобы вы съездили в Белые берега. Там так хорошо. Люблю я там молиться Богу». Прошло довольно времени, эпидемия затихла. Однажды эта няня и говорит: «Вот сын прислал мне билеты, один я хочу вам дать, чтобы вы побывали в Белых берегах». Я подумала, может быть, мне надо поехать, это же по одной дороге в Полоцк, а ведь отец Герасим давно меня просил полечить матушку-игуменью. Взяла билет, поехала, побыла в Белых берегах и заехала в Полоцк. С вокзала прямо в монастырь, еще застала конец обедни. Подошла ко мне какая-то юродивая, дала просфору. Я спросила у свечного ящика, где матушка-игуменья. Мне сказали, что она уехала в Киев. Прошла по монастырю и направилась к воротам. По выходе из ворота вижу большая площадь. На ней громадное здание и надпись «Монастырское училище». Все монастырское меня тогда интересовало. Думаю, посмотрю, как там все поставлено. Сказала привратнику, что мне хотелось бы осмотреть школу. Доложили начальнице. Вышла молодая стройная монахиня, очень приятной наружности, в монашеской длинной рясе, апостольнике и с наперстным крестом. Я сказала, что я врач, проездом здесь. Мне хотелось бы посмотреть вашу школу. Вообще, чтобы посмотреть нашу школу, надо просить разрешения у владыки. Но я думаю, как вы сейчас же уезжаете, можно вам показать наше училище. Она провела меня по классам, заметно было много художественных моделей. Видно было, что здесь хорошо поставлено художественное воспитание, живопись и ваяние. По этому поводу я задала ей вопрос. Она ответила, что сама преподает эти предметы. Обойдя школу, здесь было и общежитие, монахиня, мать Нина, как я узнала позже, пригласила меня в свою келью. Вся обстановка кельи, состоящей из двух комнат, и сама хозяйка носили на себе печать изящества. Только висящая на стене художественная картинка, изображавшая монаха-капуцина, смутила меня. И я тут же сказала, что ведь это католический монах. Мать Нина ответила: «Я повесила эту картину, потому что привезла ее из-за границы, куда недавно ездила». Дальше мать Нина рассказала мне. Ее близкий друг Мария Алексеевна Образанцева-Нечаева основывает общину, а при ней больницу для женщин и детей. Ей нужна врач-женщина. Не захочу ли я туда поступить? Она вынула мне устав и сказала: «Когда будет свободное время, почитайте». Я ответила, что так довольна земской службой, так сроднилась с ней, что никак не могу ее оставить. Попрощалась и уехала домой. Дорогой я посмотрела устав. Он мне понравился. Полумонашеские правила. После я часто думала об этой общине, какое у нее хорошее название — «Во имя Христа Спасителя». Возьмешься за какое-либо дело и подумаешь, ведь это я должна делать во имя Христа Спасителя. А ведь я сколько прожила, приходилось много всего делать, но все не то, оно не вполне делалось во имя Христа Спасителя. Одного названия достаточно, чтобы полюбить эту общину. А настоятельница, как говорила мать Нина, очень хороший человек. По приезде масса дел. Масса больных отодвинули все эти мысли. Кругом все свои, такие близкие. Ко всем в городе до последней лачушки мне приходилось ходить. Все так сблизились со мной. Все как родные. Могу ли я их оставить? Об этом страшно и подумать. Кроме Танечки, которая всегда жила с нами как родная, к ней еще привезли двоих племянников, девочку и мальчика, чтобы они ходили у нас в школу. Часто гостил у нас и родной брат Тани. Дом у нас был довольно большой, нанимали. 5 комнат внизу и в мезонине, 2 с передними. Были у нас и особенно близкие друзья. 2 пожилые девушки, Энгельгард и Ван Лярлярская. Они были очень уважаемые во всем городе. Они говорили: «Ваш дом как губка. Живете вся семья, как будто 2 человека. А вот будет всеночная, и выйдет 10-15 человек». Как-то приехала моя двоюродная сестра. Она давно не была на этой квартире, только в самом начале. Поезд пришел ночью, позвонила, а я не успела ее встретить. И она, зная, где наша комната с мамой, быстро пошла к нам через столовую. Но в эту ночь меня позвали в больницу. И я из одного села привезла нечаянно отравившегося батюшку в тяжелом состоянии. Не повезла его ночью в больницу, а решила пока уложить у себя. Ему приходилось делать подкожные впрыскивания. Вбежав в столовую и увидев на подушке голову с полукороткими темными волосами, она потянулась обнять и с испугом отступила, увидев, что это мужчина. А у меня после тифа тоже были не совсем длинные волосы. Идет она дальше, в нашу комнату, но и здесь при входе видит на кровати какую-то незнакомую молодую женщину. Все это ее очень удивило. Утром, чтобы окончить свое одевание, она поспешила в мой кабинет, зная, что туда никто не ходит, но с ужасом увидела там молодую девушку с забинтованной головой. Не говоря никому ни слова, она убежала в боковую комнату, около кухни, зная, что эта комната раньше пустовала. Там ее встретил опять незнакомый, брат Тани, и при нем 2 детей. Наконец она решила отсюда пойти по лестнице в мезонин. Но и там, к ее великому изумлению, увидала, что и эти комнаты заняты. Там случайно поместилась одна девушка, очень скорбящая. Она служила в каком-то имении экономкой, оставила место из-за какой-то неприятности, и мы временно предложили ей пожить у нас, и чтобы она немного утешилась, поучиться шить обувь. В то время все увлекались этим делом, и сюда в мезонин приходила учительница с ней заниматься. А внизу у нас еще жила приехавшая молоденькая жена одного помещика. Тогда сестра больше не выдержала и побежала искать меня. Я зашла в это время на кухню. «Что это, Саша, у вас? 2 живете, а ни одной комнаты нет свободной». Так вышло. Этого батюшку я привезла неожиданно. Сегодня я положу его в больницу. Та, что в кабинете, тоже недавно. Она живет компаньонкой у одной знакомой из недальнего, версты 3 от города, имения. Ее воспитанник, шутя, нацелился на девушку в уверенности, что ружье не заряжено, и вдруг такое несчастье, пуля попала ей в лицо. Но, слава богу, выскочила за ухом, обойдя кость. Рана была не так уж опасна, но страху было много. Дрожа, он привез девушку ко мне, ей не хотелось огласки, и я не отправила ее в больницу, а оставила у себя до выздоровления. Вот так случайно и заселяется наш дом, не теми, так другими. У нас была хорошая прислуга, девушка, а еще был кучер, который смотрел за лошадью. Мы ему, безусловно, во всем доверяли. Даже когда по временам уезжали из деревни, то поручали ему свою лошадь, зная, что он будет о ней заботиться, как мы сами. Он был молодой, женатый. Жена с детьми оставалась с его родными, а он жил у нас. Читал он все духовные книги. Мама сказала мне как-то: «Вот нашему Алексею не надо было жениться, ему больше подходит монашество». У нас была очень большая гостиная. Там мы поставили стол и клали на него газеты, журналы и книги, которые выписывали в большом количестве. В городской нашей библиотеке выписывалась более левая литература, а у нас было наоборот. И пришлось говорить, что желающие могут приходить и читать у нас. Это же самое заставило меня, несмотря на постоянную работу, уделять времени хоть раз в неделю читать что-нибудь духовно-патриотическое в церковном доме около собора. А наша знакомая Ванлярлярская, хотя уже и преклонных лет, взялась обучать хор из наших знакомых. Она была знаток музыки и в прежнее время обучала в своем имении хор для храма и регентовала. Среди наших знакомых выделялась молоденькая девушка Мария Амасийская. Она приехала после смерти матери из Тобольска и теперь жила у тетки. Голос у нее был замечательный, но главное, у нее была прекрасная душа. Для всех старалась что-нибудь сделать. Была хорошая помощница Ванлярлярской при обучении хора. Меня она очень любила. Иногда у нее во время пения текли слезы. Я ее спросила, почему. Ее ответ был: «Боюсь, что мы когда-нибудь расстанемся». С Танечкой они были дружны и одинаково заботились обо мне. Только Танечка жила с нами, и вот когда бывали случаи, что за мной приходили ночью из очень отдаленного места города, Танечка не отпускала меня одну, а шла со мной, несмотря на свое больное сердце. Были случаи, хотя и редкие, что лошади нашей не было. До 3-4 часов я была в больнице, а, возвращаясь домой, находила здесь назначение. Просьбы, куда я должна пойти, чтобы навестить больных. Чаще ездила, так как было много мест для посещения. Ездила я до вечера по городу и возвращалась иногда в 9-10 часов. Здесь встречала меня всегда радостная мама, и моя усталость моментально проходила. Очень часто приходили наши друзья, они занимались в гостиной музыкой и обычно встречали меня пением моих любимых песен. Затем все ужинали. Однажды к ужину пришел мало нас знающий врач. Он посмотрел на всю окружающую нас обстановку и спросил меня тихонько: «Не могу понять, кто здесь хозяева, кто родные. Все произносят слово «мамочка». Мамочка с любовью относилась ко всем. Иногда придет ко мне на прием какая-нибудь убитая горем женщина, начнет мне рассказывать свое великое горе, но мне нельзя задерживаться, масса людей ждет, я скажу ей: «Сходи к моей матери, она тебя напоит чаем, и ты там отдохнешь». В таких случаях мамочка уже знала, что это очень несчастный человек. Она ее угостит, та выскажет маме свое горе, и легче ей станет. А мамочка всегда такая молчаливая, в этом случае даст ей мудрый совет и ободрит ее. Летом я брала краткий отпуск, и мы с мамой ездили в Оптину, Шамардино и Саров. В 1908 году мы ездили в Саров. Из Арзамаса на лошади мы поехали сначала в Дивеев. Мама сидела, а я большей частью шла пешком. Погода была хорошая, это было за неделю до Троицы. В Дивееве переночевали, кажется, 2 ночи в гостинице. Причастились. Нас познакомили с заведующей богадельней, забыла имя, а фамилия Кудрявцева. Она много рассказывала нам о владыке Серафиме, который, еще будучи военным флотским офицером, приезжал сюда навещать своих дочерей, сделавшихся монахинями. И когда был здесь в богадельне, посоветовал сделать террасу из кельи заведующей, чтобы дышать свежим воздухом. Ее келья была во втором этаже. И вот мы теперь сидим на этом балконе и вспоминаем о давно прошедшем. Матушка наделила нас шелковыми поясками, работа здешних монашествующих, подарила еще дневник батюшки отца Иоанна Кронштадтского, познакомила нас с почтенной монахиней Мотовиловой, вдовой близкого ученика преподобного Серафима, с которым старец так много беседовал о сокровенной жизни. Эта престарелая, почитаемая всеми монахиня, была еще жива, но как жаль, что я тогда ничего не записывала. Мы ходили по канавке, освещенной стопами Царицы Небесной. С интересом я смотрела на кустики, которыми была обсажена канавка, и монахиня, провожавшая нас, так умилилась, что выкопала для меня целый куст, чтобы дать с собой. Провожали нас на могилке матушки Александры и Мантурова. Но там я увидела, что ухаживают за ними не вполне тщательно, и у меня было к ним такое благоговение, что я стала плакать. Матушка, провожавшая нас, заметила, и когда мы пришли на другой день, то увидели, что все тщательно расчищено. Но пора в Саров. Много извозчиков. Мы наняли экипаж до Сарова и отправились, чтобы успеть до Дня Святой Троицы. Лес становился все более величественным, и скоро мы достигли Саровской пустыни. Остановились в гостинице. Все службы мы, конечно, неопустительно присутствовали в храмах. В это же время здесь было два епископа — митрополит Серафим и епископ Гермоген Саратовский. Особенное впечатление производил на меня последний, главное своей простотой, а может потому еще, что я заочно знала его направление. Мне нравилась его прямота, и я мечтала, как хорошо было бы быть его духовной дочерью. Эти оба святителя читали по очереди акафист перед святыми мощами преподобного. Мы ходили в лес. Не могу выразить словами того впечатления, которое производит этот величественный лес. Ничего подобного мы раньше не видали. Правда, и лес Оптиной поражает светлым величием и благоуханием святыни, но как бы в меньшем масштабе. В это время в лесу оказалась такая масса крупных ландышей, что нигде мы не видели ничего подобного. Мы нарвали их много. Кто-то еще присоединился к нам, и, придя в храм, мы сделали венок на раку с мощами. Стоим мы во время молебна, а мама моя говорит с радостными умиленными слезами: «Женщина-крестьянка в чистой, не смятой еще рубахе, видно, покупавшись в святом источнике, бережно несет большую свечку, в рубль, может быть, и больше. Видно, ей поручили односельчане, и вот она с благоговением исполняет общее их желание». Как только закончилась литургия, начинался молебен с акафистом. И мы всегда оставались, пока все не кончится, а тогда уже шли в трапезную. Оттуда мы шли на источник. Пошли, чтобы искупаться. День выдался какой-то очень холодный, но все-таки мы не отложили своего намерения. Разделись, помолились и стали под краны. Вместо молитвенного состояния я думала только о том, как бы такой холод не повредил здоровью мамы. Вижу, мамочка молится с умилением, такая благодушная, а я-то... Мы вышли из купальни, и я почувствовала сильную боль в боку. Здесь я созналась маме, как я вместо того, чтобы с полной силой молиться, беспокоилась о ее здоровье. «Сашенька, зачем же так? Мне ведь хорошо», — сказала мне мать с таким сожалением. «Вот мы еще пойдем, и ты искупаешься, чтобы не нарушить душевного состояния». На другой день, хотя еще похолодало, мы пошли. Я искупалась одна и почувствовала, что вся боль прошла. Слава Богу и святому угоднику Серафиму. Пробыли мы там 12 или 13 дней. Все хорошо осмотрели. Гробовой и иеромонах отец Руфин, видя нас ежедневно у раки и на молебне, обратил внимание и вышел с нами по окончании молебна. Мы прошлись по лесу, и он рассказал нам о своей жизни. Он из Мордвы, был женат, но недолго. Жена умерла, схоронил и детей. И из этого понял, что ему теперь надо жить для Бога. Поступил в Саров. Теперь дали ему послушание стоять при святой Раке и служить молебны. И он так счастлив этим послушанием. На днях, 1940 год, услыхала от знакомого, что этот иеромонах, отец Руфин, скончался, и кончина его была блаженная. Он только что окончил литургию, была пасхальная неделя, не успел разоблачиться и умер. Это были первые годы революции. Монастырь еще существовал. Мы купили две большие корзины для бутылок со святой водой от источника. Все бутылки в деревянных футлярах. Это для наших знакомых, близких. Много иконок, образков серебряных, книжек. И как выложили все это для освящения, батюшка даже удивился. Но ведь нам надо было каждому в деревню что-нибудь привезти. С таким большим багажом мы отправились обратно, только другим путем, чтобы побывать в Понятаевском монастыре, лежащем на пути к станции Ордатова, через который можно ехать обратно. В Понятаевском монастыре чудотворная икона Знамения. Здесь очень хорошая живописная мастерская, образ написан одной благочестивой монахиней. Светлый, сияющий, больше аршина величиной. Во время пожара, бывшего там, он прославился чудесами. Образ этот очень чтится, с него снято много копий. Больницей заведует образованная молодая монахиня. Она, кажется, еще в миру получила образование фельдшерицы. Узнав, что я врач, стала упрашивать меня кое-что относительно исследования больных и очень сожалела, что мы скоро уезжаем, а ей так хотелось позаимствовать что-нибудь из моего врачебного опыта. Видно, она не очень давно поступила в монастырь. Потом показывали нам кельи, где недавно побывал великий князь Сергей Александрович и Елизавета Федоровна. К их приезду они составили стихи и положили их на музыку. Пропели высоким гостям и очень понравились им. Я попросила, и мне дали эти стихи и ноты, но, к сожалению, они у нас пропали. Стихи, данные мне в Понятаевском монастыре, исчезли, и я напишу только некоторые оставшиеся в моей памяти строки, с пропуском и не в том порядке, а как помню. «Вся церковь в радости духовной, твое днесь славит торжество, о Серафиме преподобне, державы русской похвало. Земли российской утверждение, наставник ищущих спастись, венцом пресветлым приблаженне, венчанный днесь увеселись. Ты с юных лет умом стремился к единой истине святой, и крест свой взяв, уединился в Саровской пустыне немой. И глушь пустыни осветилась великим подвигом твоим, пред ним с молитвой Русь склонилась, о богоносный Серафим. Избавь молитвами твоими нас от великих зол и бед, да возвеличим со святыми тебя, Сарова чудный свет. Спаси, о Дева Пресвятая, мой дух от прелести земных, да чистым сердцем величаю тебя, святейшая святых». Мне очень нравился напев этих стихов, и наш хор часто их пел. Проездом я купила в Москве стеклянные пластинки для туманных картин из жизни преподобного Серафима и преподобного Сергия, чтобы показывать народу при чтении. На обратном пути, когда мы уже садились в поезд, опять стало холодно, пришлось кое-что достать из теплых вещей и надеть на маму. Озабоченная всем этим, я не замечала ничего из окружающего. А между тем, один молодой человек давно следил за мной. Потом была пересадка, мы пересели в другой поезд. Через некоторое время этот молодой человек обратился к нам и сказал: «Я давно слежу за вами, еще в том вагоне, и в этот вагон сел только потому, чтобы не потерять вас из виду и узнать о вас. Смотрю на вас и удивлен. Какая-то особая любовь и нежность между вами. Мне даже пришло в голову, не секта ли это какая-либо. Это меня так заинтересовало, что я даже сел в этот вагон. Извините, я так просто спросил. Мы ему объяснили, что мы православные люди, мать и дочь. Когда мы сидели в Москве в ожидании своего поезда, то видели, какая была суматоха при посадке. Некоторые пожилые бегут в отчаянии, а у них много вещей и дети. Я спросила у мамы, не помочь ли мне им. Она одобрила мое намерение, и я пошла помогать таким. Моя мать сочувствовала людям и с непривычки боялась толпы. Как только люди зашумят, вскочат с места, у нее даже слезы выступают на глазах. Теперь, в старости, я понимаю и сама это. С какой радостью встретили нас и домашние, и знакомые. Просили меня рассказать все по порядку о нашем путешествии. А в воскресенье мы пошли в народный дом для церковного чтения. Всегда, когда я ходила, мать сопровождала меня. Я брала с собой образ преподобного Сергия, клала его на грудь под пальто, а там во время чтения ставила его. Перед тем, как мне идти, в коридоре к выходной двери кем-то был брошен крест. Мы так подумали, что нас, вероятно, хотят испугать, так как есть народное поверье, что крест предвещает страдания. А дорогой было брошено около меня несколько камней. Это повторялось и в следующие разы. Народ и жители города очень хорошо ко мне относились. Я не пугалась. Чувствовала, что в меня не захотят попасть, а думают только испугать и отвлечь от народного чтения. Однажды к маме прибежала со слезами знакомая. Ко мне она даже не обращалась с этим, зная, что я с ней не соглашусь. И стала рассказывать, что перед ней ушли и говорили, что они задумали бросить в меня бомбу. «Никак не пускайте Сашеньку на чтение», — просила она. А мать, несмотря на такую любовь ко мне, сказала: «Пусть исполняет свой долг». Это так меня тронуло. Как нам было не любить такой матери? Я уже говорила, что у нас были друзья. Две девушки, уже старые, уважаемые всем городом, Энгельгард и Ванлярлярская. Известный литератор Сергей Шарапов, их хороший знакомый, прислал приглашение на съезд дворян Московской губернии, который собирался перед открытием Думы. Не помню почему, но они сами не поехали, а поручили мне, чтобы я все потом рассказала. А я заочно любила Шарапова и с радостью поехала. Врач всегда охотно за меня поработает, так как я за него трудилась еще чаще. Приехала я утром, а вечером мы пошли на съезд. Конечно, мало что я могу возобновить в памяти. Помню только, что кто-то произнес речь о том, что крестьяне должны избирать из своей среды более или менее грамотных. Услышала я это и удивилась, что никто не возражает на это. В общем, меня можно было назвать застенчивой, но от сильного переживания я не вытерпела и, поднявшись с места, попросила слова. Мне сейчас же его дали. Сказала я что-то вроде: «Мне приходится жить среди крестьян, и я убедилась, что безграмотный, но нравственный, опытный и разумный крестьянин мудро разбирается в различных вопросах. И нельзя его сравнить с грамотным, который нахватался только верхушек знаний и самонадеянно относится ко всему». Многие встали, защищая мое мнение. На другой же день я поспешила домой, так как просила за меня поработать только 2 дня. Теперь я все забыла, а тогда подробно все им рассказала. Кажется, приблизительно в это же время в Петербурге проходил Всероссийский съезд естествоиспытателей и врачей. По случаю этого съезда я и попала туда в первый раз после окончания медицинского института. Захотелось зайти в институт. Здесь был из прежних профессоров Волков по внутренним болезням. Он делал обход, кажется, в своей клинике. Прошло не так много лет, лет 7-8, а он уже ослабел по виду, побледнел и встретил меня шутливыми словами из «Русалки». Была мельница и развалилась. Потом увидалась с профессором гинекологии. Он так обрадовался мне. «Вы так кстати пришли. Вы мне очень нужны. Я хотел вас каким-нибудь способом разыскать. У меня есть знакомые в Новгородской губернии или Псковской, забыла. Замечательные люди», и назвал какую-то знатную фамилию. «Жена очень хочет иметь домашнего врача. У них есть и больница. Прошу вас, поступайте туда. Вам будет очень хорошо». Еще не получив ответа, он стал уже звонить по телефону. Видно, ему очень хотелось устроить это дело. «А он хорошо меня знал, так как уже по окончании института, когда я оставалась для практики, мы с ним работали еще в Обуховской больнице. Но как же я могла оставить свое земское место, где все ко мне относились как родные? Кроме того, в моих мечтах уже складывалась мысль о том, не следует ли поехать в общину во имя Христа Спасителя. Хоть и неприятно было, но пришлось решительно отказаться». Съезд продолжался несколько дней. На нем я встретила своего учителя по Московскому институту, зоолога, профессора Заграфа, и, конечно, своих петербургских профессоров. Неожиданно повидалась с доктором Протопоповым, с которым мы когда-то расстались в Одессе навсегда. Он сказал мне, что женился на сестре Милосердия, которая с ним работала, и у них есть дети. На съезде можно было почувствовать два разных направления — материалистическое и идеалистическое. Думаю, я всецело была на стороне второго, и все доклады этого направления были мне по душе. Вот только позабыла я сейчас все имена докладчиков. Кроме съезда и медицинского института, в первую очередь, конечно, я поехала в Иоанновский монастырь на Карповке. В вагонах меня неприятно поразило настроение публики. Прошло так мало времени, а как все изменилось. На мою просьбу кондуктору сказать мне, когда будет остановка против монастыря, некоторые между собой делали возмутительные замечания. Говорили, вероятно, это Ионитка. В этот свой приезд я много раз побывала на могилке глубоко чтимого батюшки Иоанна. Не пришлось мне лично беседовать с дорогим батюшкой. Хоть теперь постараюсь чаще бывать на его могиле. Мне нравился этот маленький храм-усыпальница, куда любящие батюшку приносили живые цветы и украшали мраморную плиту и все вокруг. Однажды в трамвае я увидела севшего со мной рядом негра, совершенно черного, с блистающими белыми зубами, высокого роста, одетого в монашескую рясу. В камелавке греческого фасона с золотым крестом на груди и с четками. Я очень заинтересовалась, не выдержала и спросила, откуда он. Он ответил, что он православный монах из Нью-Йорка. Там есть православная миссия, и едет он в Троице-Сергиеву лавру помолиться. Говорил он хорошо по-русски, вполне правильно. Мне приятно было видеть, что и негры есть православные монахи. Как-то еще раз, ехавши из монастыря, я сидела рядом с одной сестрой Милосердия. Она была, конечно, в своей форме, и на груди у нее был большой золотой крест. В Петербурге была такая община, где все сестры носили большие кресты. Но она как-то прикрыла его кончиком косынки. Мне это сделалось неприятно, и я сказала ей: «Какая вы счастливая! У вас на груди такой крест! Как бы я была счастлива, если бы у меня был такой!» Не помню, что она на это сказала. Может быть, тотчас пришлось выходить? Я вышла на тротуар, и со мной поравнялся сидевший против нас уже немолодой, очень приличного вида господин. Заговорил: «Вы меня очень заинтересовали. Откуда вы?» Я сказала, что я на короткое время приехала сюда из Смоленской губернии на съезд. Я земский врач. Он еще больше заинтересовался, прошел мимо своего министерства, чтобы продолжить разговор. «Наш государь сейчас очень озабочен», — говорил он, — «тем, какие бы принять меры, чтобы народ не страдал от пьянства. Он очень, очень озабочен этим. Собираем различные проекты по этому поводу. А вы среди народа, вы нам скажите свое мнение, свои наблюдения, которые для нас будут очень ценны». Довольно поговорили мы с ним. Он дал свою визитную карточку в министерство, вероятно, внутренних дел. Спросил, когда смогу, чтобы зашла, и мы расстались. Но мне никак не удалось побывать у него. Тем и закончилось наше знакомство. Мне надо было спешить домой. Здесь снова началась обычная работа. Как-то случайно, после очередного съезда врачей нашего уезда, один из них зашел к нам на ужин. Он еврей, но мало похож. Жена с двумя девочками недавно его оставила. Мне его было жаль. О нем всегда говорили, что он хороший врач. К населению он относился очень участливо, а на больницу смотрел, как на свое детище, очень хорошо ее оборудовал и много говорил со мной о медицинских вопросах. Видно было, что врач знающий и любящий свое дело, весь ушедший в него. Вдруг на другой день к нам приходит никогда у нас не бывавший, я о нем только слышала и видела издали, один из помещиков нашего уезда, как я знала, имеющий большой авторитет. Еще довольно молодой, лет 40 с чем-нибудь, не женатый. Знала еще про него, что если приезжал архиерей, то этот помещик первый радушно приглашал его. Кажется, Суворова, с которой я некоторое время жила в пансионе, была его родственница. В его имении есть земская больница, и вот он приглашает меня сменить то место, которое я имела в городе, и поступить в его больницу. Он мне рассказывал о разных удобствах, которые встретят нас там. Хорошая природа, большой сад и огород будут к нашим услугам. Больница очень хорошая. О ней-то и говорил вчера приходивший доктор. Я ему сказала, что нам это будет не очень удобно, далеко от железной дороги. Это имение было приблизительно около того места, где жили в рославльских лесах пустынники, которые когда-то основали оптинский скит. Говорила, что много будет хлопот с переездом, укладкой вещей и с перевозкой, а мать моя слабого здоровья. Но он продолжал уговаривать и говорил, что мы сами можем совсем не хлопотать. Он пришлет своего опытного лакея, который все уложит и перевезет, а для нас пришлют карету, и переезд не будет особенно заметен. Незаметно будет и дальнее расстояние, так как всегда в нашем распоряжении будут его лошади и экипаж. Но чем больше он уговаривал, тем больше я беспокоилась. Никак не могла принять я это место, главное потому, что оно уже было занято вчера приходившим врачом. Я понимала, как дорого для него это место. Он устраивал больницу и любил ее. Наконец ушел этот помещик, но с тем, чтобы мы с матерью подумали и решили. Тем более, что там лучше воздух. Ни на одну минуту я не могла представить, как бы можно было из-за меня удалить этого врача. И решила, что мне нужно скорее уходить из этого земства. И поэтому сейчас же написала Образанцевой-Нечаевой, которая открыла общину в Симбирской губернии, небольшая станция Новоспасская, и нуждалась во враче. Ответ пришел благоприятный. Она ответила: «Очень рада, но хотелось бы посмотреть друг на друга и поговорить лично». Взяла отпуск на несколько дней и отправилась. Мать была согласна со мной во всем. Наступила сырная неделя, надо было спешить, чтобы к первой неделе Великого Поста возвратиться. Отправилась. На небольшой станции Новоспасская приятно было увидеть очень большой, художественно исполненный образ Христа Спасителя. К поезду пришли люди с лошадьми от Образанцевой, и мы поехали. Было еще светло, когда мы подъехали к общине. Везде новая деревянная постройка, отличавшаяся крайней простотой. Все обнесено простым, новым высоким плетнем. Вышла матушка-настоятельница, светлая, сияющая, как ангел Божий. Я входила с большим страхом, и она, как говорила мне потом, очень боялась этой встречи с незнакомым врачом. Тем более, что и брат ей говорил, он был адъютантом при дворе, как бы ты ни попала на врача-революционера. Но вышло так, что после первых моментов встречи мы обе почувствовали себя легко. Все окружающее и простота в обстановке подействовала на мою душу так хорошо. Я увидела здесь образ преподобного Серафима, и не было ничего такого, чтобы могло смутить меня, как это было у ее подруги в Полоцке. После первых слов мы так расположились друг к другу, что здесь же и высказали свои опасения, которые были нам теперь даже смешны. Матушка показала мне несколько больных детей, костным туберкулезом, которых пришлось принять еще до открытия больницы. Во время нашего разговора в отдалении сидела молодая особа, интеллигентная, красивая, которую матушка отрекомендовала как своего друга Татьяну Миркович. Тогда я почти не обратила на нее внимания. Слишком большое впечатление произвела на меня сама матушка Мария своим ангелоподобным видом и своей простотой в обхождении. Но через много лет эта встреча с ее молчаливым другом, мы тогда с ней совершенно не говорили, имела большое значение для нас обеих. Я была очарована матушкой Марией, ее чисто христианским взглядом, ее отношением к сестрам, больным. По уставу сестры не только должны были обслуживать больницу, но и ходить по домам, ухаживать там за больными женщинами, вести их хозяйство, обмывать детей, вообще облегчать домашнюю жизнь. Село Новоспасское было очень большое, в нем было не менее 10 тысяч жителей. Там была земская больница. Но вот мать ложится в больницу. Дети остаются с отцом или даже одни. Какова их жизнь? В таких случаях посылается сестра, чтобы поддержать беспомощную семью. Кроме того, они несут все необходимое для больной и для ее детей — молоко, легкую пищу. Какое это было благодеяние! Матушка Мария рассказала мне, что несколько сестер уже посланы к таким семьям. Скоро настало время вечерней молитвы, и мы все пошли в трапезную. Молитвы читают по очереди сестры, а акафист «Воскресению Христову», который полагался в этот день, вероятно, это было воскресенье перед Масленицей, читала сама матушка. Мне понравилось ее благоговейное чтение, как и все в ней. Недаром владыка Гермоген Саратовский сказал про нее, когда она была на освящении храма в имении своих родственников: «Она от рождения монахиня». А ведь она и ее сестра Татьяна вращались в светском обществе. Отец ее был камергер Его Величества, а она с сестрой считались фрейлинами государыни. Но все это не коснулось их. Бывали они на балах только по обязанности. Были они сами необыкновенно красивы, но главное, их одухотворенный вид освещал и согревал все вокруг. Между прочим, однажды отец, проходя через зал во время бала, увидел свою Таню, окруженную поклонниками, но по виду такую печальную, и подумал: «Она в это время думает, как это вам для души, полезно ли?» Вскоре она поступила в монастырь в Риге, где основали этот монастырь с помощью пожертвований государя-императора ее друзья, две сестры Мансуровы. Одна из них, старшая, мать Сергия, была игуменей, а вторая, мать Иоанна, была игуменей устроенного там же скита. Монастырь имел строгий устав. В него и поступила Татьяна Амбразанцева-Нечаева. Часто печальная прежде, в монастыре она совершенно изменилась. Родные, приехавшие ее навестить, были удивлены. Радостная улыбка не сходила с ее сияющего лица. Видно было, что дух ее удовлетворен такой обстановкой. Она скоро получила монашество, мантию с именем Никоны, и всегда была помощницей игумени Сергии. Здесь, пожалуй, придется мне рассказать о ее кончине. Точно не знаю, когда она была арестована со многими другими сестрами, кажется, и с игуменей Сергией. Сосланы они были в Среднюю Азию. Схиигуменья Сергия заболела дизентерией и скоро умерла. Мать Никона тоже заболела дизентерией и вместе с некоторыми своими сестрами была помещена в местную больницу. Положение ее было очень серьезное, ожидали смерти. Рядом лежала сестра, которая по возвращении и рассказала все это. Она заснула и видит это самое больничное помещение, а посреди палаты стоят несколько дев в светлых одеждах с золотыми митрами на головах. «И узнаю я, — говорит она, — лица все знакомые, сестры нашего монастыря. А тайный голос говорит, — это все, посвятившие себя Богу. И вижу я, в это время из двери выходит еще одна, в такой же белой одежде и с таким же золотым украшением на голове, а стоящие девы восклицают. Вот идет наша радость. Да ведь это же Амбразанцева, мать Никона, которая лежит рядом со мной. Просыпаюсь и вижу, что матушка Никона умирает, делает последний вздох. Расскажу, что пришлось услышать урывками о том периоде жизни настоятельницы Марии, который предшествовал нашему личному знакомству. Она была на несколько лет младше своей сестры и отличалась необыкновенной привязанностью к матери. Как-то она сама сказала про себя: «Я как собачонка не отходила от матери». Мать заболела тяжелой болезнью — опухоль в позвоночнике, в шейной области. Опухоль, вероятно, была не злокачественной, но причиняла больной много страданий. Она была парализована. Вот здесь-то и проявилась с особенной силой та горячая любовь к матери, которая заполняла сердце маленькой Марии. Она была теперь взрослой и всецело посвятила себя уходу за матерью. Сама она была очень молчалива, и если я узнавала, что из ее жизни, то случайно, отрывисто. Например, не очень давно, года два или полтора назад, одна знакомая рассказала мне следующее. Отец мой и Амбразанцев, отец матушки Марии, были друзьями. Мы жили тогда по зимам в Москве. Мать моя меня, молоденькую девушку, отправила в Петербург, чтобы я познакомилась с ними и посмотрела на девушку, которая всецело предалась уходу за больной матерью. «Этот высокий пример будет полезен для твоей души», — прибавила мать. После смерти матери Мария Алексеевна Амбразанцева готовила себя к предстоящим трудам. Прошла курсы сестер милосердия с таким успехом, что лучше ее едва ли кто мог ухаживать за больными. Духовным отцом ее был старец, отец Алексей Засимовский. С его благословения она составила устав общины во имя Христа Спасителя, и по его же благословению начала все устраивать в имении брата. У нее был единственный брат, он приезжал только несколько раз в год в свое имение. Здесь был старинный двухэтажный дом, сохранивший память приезда императора Александра I. Бережно хранила его бокал, из которого он пил. Здесь хранилась икона в золотой ризе, благословение императора Александра II, вступающему в брак родителям матушки. А под образом стоял золотой ковчежец с платком, смоченным в крови императора-мученика. Отец матушки Марии горячо любил своего государя и, как великую драгоценность, хранил его кровь. Брат глубоко любил свою сестру Марию, как он ее называл. И вот после смерти матери отец умер гораздо раньше. Брат с помощью друзей-врачей уговорил сестру отправиться на всю зиму из Петербурга в Крым, так как заметно было, что ее здоровье ослабло. А до ее отъезда брат послал своего управляющего, очень ловкого человека, с большим багажом вещей, чтобы все устроить для сестры, не говоря об этом ей самой. Привезли именно все те вещи, которыми была обставлена ее комната в имении, даже и портреты. На новом месте все было расставлено так, как она привыкла, как ей нравилось. Туда была также отправлена серебряная дорогая посуда. Приехала туда и их старая домашняя прислуга. Так что благодаря нежным заботам брата она здесь, вдали, чувствовала себя отчасти как дома. Когда она отправилась в Крым, план устройства общины уже созрел в душе матушки. Раньше она уже ездила несколько раз к отцу Алексею Зосимовскому и взяла у него благословение на начало. Брат сочувствовал ей, поручил своему управляющему готовить материал для будущей постройки. Сама она отправилась, как уговаривал ее брат, в Крым. Уединенная ее жизнь там, думается мне, как нельзя более была полезна для ее душевного укрепления перед таким великим делом. У нее был друг, монахиня Нина, с которой я познакомилась в Полоцке и которая заведовала там училищем, но та была под руководством полоцкого архиепископа. Матушка Мария беззаветно любила матушку Нину и благоговела перед ней. По временам они виделись. Или матушка сама ездила погостить к матушке Нине, или та иногда, хоть на короткое время, приезжала сюда. У нее матушка училась монастырскому уставу. На обратном пути из Крыма весь багаж был погружен на другой пароход, который попал в сильный ураган, и все вещи пропали. Матушка с радостью приняла это, как от Господа, избавившего ее от мышелоимства, от лишней роскоши и указавшего ей путь, по которому она должна теперь идти. По другую сторону сада, по которому 8 минут ходьбы до дома, начали строить здания общины. Помещения были самые простые, бревенчатые. Сначала был поставлен дом с большим мезонином, предназначенный для общежития матушки и сестер. Затем кухня и прачечная с баней. На восточной стороне усадьбы маленькая часовня с 3 окнами. Когда это было сделано, матушка съездила опять в Зосимову пустынь и, получив благословение, сама перешла в общежитие и начала принимать сестер. В это время приехал брат, и они решили перед окончательным переселением матушки созвать всех родных и знакомых, устроить прощальный обед. Старый преданный лакей, который был в этом доме еще до рождения матушки, очень сожалел о ее намерении переселиться в общину. Он все уговаривал ее не делать этого. Он с каким-то презрением относился к этим простым девушкам, которых принимала матушка, и считал унижением для своей барышни их общество. Собрались гости в последний раз. Матушка исполнила это как свою обязанность, а затем ушла из дома уже навсегда, не взяв оттуда ни одной вещи. Даже иконы в богатых ризах все были оставлены. Вся дорогая посуда, серебряные подносы, скатерть были после гостей отнесены на чердак. Когда на другой день лакей пошел за ними, ничего уже не было. И это матушка тоже приняла с радостью, как указание для себя. В общине она завела все простое. Даже постель, крайне простую, она покрыла темным ситцевым покрывалом поверх подушки. Так же было и у сестер. Одежда в будние дни — серенькое платье с белым передником и косынкой, а в праздники — черные бумажные платья с белыми фартуками и косынки. У настоятельницы та же одежда, только вместо косынки белый апостольник, а когда она в церковь шла, сверх белого апостольника черное покрывало. Все это было благословлено батюшкой отцом Алексеем Зосимовским. Когда я приехала посмотреть, то сестер было немного, человек 5-6, все деревенские девушки. Батюшка благословил принимать только таких, которые нигде до этого не были, чтобы не принесли ничего чуждого. Если бы они были раньше, например, в каком-либо монастыре, они могли бы говорить: «Вот у нас было лучше», и тем наводить смущение. Батюшка советовал принимать по 3 человека в келью. Так и построено было помещение. Эти вновь поступившие уже были распределены: кто готовить, кто трапезницей, кто суточная чтица. Келейница у матушки, помню, назначена была молоденькая, маленького роста, до крайности молчаливая и смиренная. Больница же только строилась, все в малом виде, для больных женщин на 10 человек и на 40 человек детей от года до 14 лет. Думала матушка иметь и родильное отделение, но батюшка сказал, что не надо. Для детей, кроме общей больницы, пришлось иметь маленькое отделение для заразных. Хоть еще и не было больницы, но пришлось уже взять несколько детей. Они были в тягость родителям и уговаривали матушку взять их. Так что, когда я приехала в тот первый раз, одна комната общежития была уже занята временно несколькими больными детьми. Дети были беспомощны, с костным туберкулезом. За ними так хорошо ухаживали матушка и сестры. Кругом была святая обстановка. Сама матушка необыкновенно нежная и вокруг себя создавала такую атмосферу. Внушала сестрам относиться к своим обязанностям как к святому послушанию. И это отражалось на детях. Они не капризничали и вели себя как-то особенно смиренно. Я должна была приехать с осени, когда закончится устройство больницы. Дома я рассказала свое впечатление о матушке и вообще об общине. И мы решили вместе с матерью, что это место по мне, то, чего я так хотела. И кроме того, теперь можно было избавиться от уговоров переселиться в то имение, куда меня просили. В течение этого поста мы с матерью ездили в Оптину и Шамардино. К нам уже было письмо оттуда, что матушка-игуменья Екатерина больна, и надо ее навестить, и кроме того, много еще накопилось больных по монастырю. Не помню, на какой неделе Великого поста мы поехали. Поговев в Оптиной пустыне, мы отправились в Шамардинский монастырь. Осмотрела я матушку-игуменью. У нее была тяжелая болезнь, по-видимому, начался рак печени. Осматривала и всех больных, которых мне указывали. Навестила схимонахиню Марию, сестру Льва Николаевича Толстого. Она радушно приняла меня, и после того, как я ее осмотрела и дала некоторые советы, оставила у себя попить с ними кофе. У нее была своя келья, то есть домик, выстроенный на ее средства, состоящий из нескольких комнат с маленьким садиком и огородом. У нее было 2 келейницы, одна — младшая готовила и подавала кофе, а другая — старшая, матушка София, интеллигентная, сестра игумени Екатерины. Здесь за столом разговор коснулся и брата ее, Льва Николаевича. Видно было, что она любила его, но много огорчений ей доставляло его умонастроение. Она сказала: «Я не люблю, когда Лева, говоря о Боге, выражается так запанибратски. Это меня очень огорчает». В следующий мой приезд, после смерти Льва Толстого, мне пришлось посетить Шамардино, и так как здоровье Марьи Николаевны ослабело, потребовался медицинский совет. Матушка Екатерина тогда уже умерла. Меня опять проводили к схимонахине Марии. Она встретила меня на ногах так же радушно, но было видно, что здоровье ее сильно пошатнулось, и в ней произошла большая душевная перемена. Она как-то совсем завяла, вероятно, от этой глубокой скорби о брате. Я боялась касаться больного места, но как-то вышло само собой, что заговорили о Льве Николаевиче. Говорила и она, и ее сожительница, почтенная монахиня София. Рассказывали они мне, как Лев Николаевич приехал в Оптину пустынь 28 октября 1910 года, остановился в монастырской гостинице, и при этом дал понять гостиннику отцу Михаилу, впоследствии отец Мартиниан, кто именно он. Как-то даже при этом так выразился: «Не боитесь меня принимать?» «Хотелось бы пойти к старцу», — продолжал он. «Да он ведь меня не примет». Но отец Михаил успокаивал его и говорил, что батюшка-старец примет, никак нельзя сомневаться. Лев Николаевич пошел, но, постояв только на крыльце хибарки, внутрь не вошел. С тем он и уехал в Шамардин монастырь к сестре 29 октября. Там он остановился тоже в гостинице, а оттуда пошел к сестре. Он обнял ее и несколько минут рыдал на ее плече. Потом заговорил: «Как ты хороша, Машенька, в этой одежде! Как хорошо у тебя! Как бы хотел я так жить!» «А что же, это легко сделать. Сейчас келейница сходит, возьмет подходящую комнату в деревне, и ты останешься здесь жить». Потом они остались одни и долго говорили. «Сестра, я был в Оптиной. Как там хорошо! С какой радостью я надел бы теперь подрясник и исполнял самые низкие послушания и трудные дела, но поставил бы условием не принуждать меня молиться. Этого я не могу». «Хорошо», — отвечала сестра, — «но из тебя бы взяли условие ничего не проповедовать, не учить». «Чему учить?» «Там надо учиться. В каждом встречном насельнике я видел только учителя». «Да, сестра, тяжело мне теперь». «А у вас что, как не Эдем? Я здесь бы затворился в своей хижине и готовился бы к смерти. Ведь 80 лет, и умирать надо», — сказал граф. Потом наклонил голову, задумался и оставался так до тех пор, пока ему не напомнили, что он кончил обед. «Ну, а видал ты наших старцев?» — спросила сестра. «Нет», — ответил граф. Это слово «нет», по словам сестры, было сказано таким тоном, что он сознает свою ошибку в жизни. «А почему же?» — спросила сестра. «Да разве ты думаешь, они меня примут? Ты не забудь, что исконно православные, крестясь, отходят от меня. Ты забыла, что я отлучен, что я тот Толстой, о которого можно...» «Да что, сестра», — оборвал свою речь граф, — «я не горюю. Завтра же еду в скит к отцам. Только я надеюсь, как ты говоришь, что они меня примут». Келейница возвратилась сообщить, что комната найдена, и вечером проводила его на новую квартиру. В ночь приехали к нему дочь Татьяна с Чертковым и Феоктистовым, нашли его на квартире и насильно увезли. Утром келейница, посланная Марьей Николаевной, пошла приглашать его пить чай, но его уже не было. И они с великой скорбью узнали о его внезапном отъезде. Из Оптиной запросили по телефону Святой Синод, как поступить. И был ответ: чтобы старец выехал на станцию Остапова для увещания больного писателя. Отец Иосиф был в то время очень слаб, не выходил уже совершенно. И его заменил старец-скитоначальник, в то время отец Варсонофий. Он сейчас же поехал с казначеем отцом Пантелеимоном. На станции Остапова они застали Толстого, лежащего там больным, окруженного вражеской силой в лице Черткова и компании, которые уже умирающему читали газетные хвалебные панегирики и всячески поддерживали его в сатанинской гордости. Не впускали даже его жену, которая в великой скорби и слезах жаловалась на это приехавшему старцу, которого, конечно, тоже не допустили к умирающему. Смерть грешников люта, так оно здесь и было. Он умер 7 ноября 1910 года. Говорили, что он претерпел неимоверные страдания. Чтобы облегчить их, врачу, бывшему при умирающем, приходилось постоянно впрыскивать морфий. Этот врач, Чех, забыла его фамилию, приезжал первое время после похорон в Оптину и Шамардино и говорил об этих тяжелых, ужасных страданиях. Через несколько месяцев я видела в монастыре Марью Николаевну. Печать тяжелых душевных переживаний, скорбь за погибшего, за душу несчастного брата резко на ней отразилась. Она была как бы придавлена ею, и только посещение время от времени матушкой своего старца, отца Иосифа, хоть несколько умеряло эту невыносимую скорбь. Не ясно ли, что перед смертью Толстой почувствовал какой-то перелом, но было уже поздно. Он слишком удалился от Господа. Исполнилось предсказание кронштадтского пастыря. Батюшку отца Иоанна спросили, может ли Толстой покаяться. «Нет», — отвечал он, — «ибо он чрезмерно виноват хулою против Духа Святаго, а этот грех не прощается ни в сем веке, ни в будущем». И при этом батюшка-отец Иоанн предсказал Толстому особенную кончину, как в действительности и случилось. Нам с матерью летом пришлось поехать в Петербург. Туда временно, на несколько месяцев, по службе назначили брата, и он жил там с семьей. В это время, в мае, родилась их дочь Евгения, второй ребенок. И брату хотелось, чтобы крестной была наша мать. Вот мы и поехали. Они ждали нашего приезда, поэтому крестить пришлось только через месяц после рождения ребенка. Я воспользовалась нашим пребыванием в Петербурге и поступила временно в детскую больницу, очень хорошо устроенную, только что оконченную. Там я знакомилась с новейшими методами лечения детских болезней. Мне ведь через несколько месяцев придется приступить к работе. Надо, сколько возможно, подготовиться. В это же наше пребывание мы с матерью, братом и маленьким Севочкой, сын брата 3 лет, ездили на могилу батюшки Иоанна Кронштадтского в храм-усыпальницу. При входе и около храма было очень много нищих. Севочке вручили мешочек с медными деньгами, раздавать их. Он так воодушевился этим делом, стал весь красный, суетился, чтобы кого-нибудь не пропустить. Если издали увидит, бежит и кричит: «Еще, еще!» Храм-усыпальница. Какое-то особое чувство, никогда не забываемое, возникает здесь. Чувствуется близость к великому пастырю. Образа здесь помещаются низко, так что Севочка может целовать их. И вот он начал класть земные поклоны и прикладываться, а я тем временем подошла к ящику за свечами и за портретом батюшки Иоанна. А Сева окончил прикладываться и пошел за какой-то идущей по лестнице монахиней. Когда мы хватились Севы, его уже не было. Взволнованные начали искать и, наконец, нашли его на 2-м этаже в церкви, плачущего и говорящего: «Я думал, это тетя», и пошел за ней. Оканчивался мой отпуск, мы оставили брата с семьей и возвратились домой. Немного уже нам оставалось времени, пришлось собираться в дальний путь, в Симбирскую губернию, в общину во имя Христа Спасителя. У Тани, которая жила с нами, было 2 племянников, которые учились в Ельнинской прогимназии. Оставить их одних было нельзя, а с родителями Танечка еще не сговорилась. Или, кажется, были такие обстоятельства, что нельзя было сразу уладить этот вопрос, и Танечка решила остаться с племянниками, пока устроятся дела, да еще подумала, останемся ли мы там надолго. Выше я говорила об одной девушке-сироте, Марии Амасийской, которая жила у тетки. У нее был замечательный голос. Она изъявила желание поступить в общину. Я написала об этом. Матушка согласилась, и мы поехали втроем.